Часть четвертая. Говард Рорк. Глава первая. С деревьев не спадал струящийся покров листьев, слегка подрагивающий в солнечном свете. Листья утратили цвет, и лишь немногие выделялись в общем потоке такой чистой и яркой зеленью, что резало глаз. Остальные были уже не цветом, а светом, воспоминаниями медленно кипящего металла, живыми искрами, лишенными очертаний. Лес как будто превратился в источник света, нехотя бруливший, чтобы выработать цвет. Зеленый цвет, поднимавшийся маленькими пузырьками. Концентрированный аромат весны. Деревья, склонившиеся над дорогой, переплелись ветвями, и солнечные зайчики двигались по земле в такт колебаниям ветвей, точно осознанная ласка. Молодой человек начинал верить, что он не умрет, не должен умереть, если земля может так выглядеть. Никак не должен, ведь он слышал надежду и обещания не в словах, а в листьях, стволах деревьев и скалах. Но он знал, что земля выглядит так только потому, что он уже несколько часов не видел следов человека. Он был один и несся на своем велосипеде по затерянной тропе среди холмов Пенсильвании, где никогда раньше не бывал и где мог ощутить зарождающиеся чудеса нетронутого мира. Юноша был очень молод. Он только что окончил университет, этой весной 935 года, и ему хотелось понять, имеет ли жизнь какую-нибудь ценность. Он не знал, что именно этот вопрос засел у него в голове. Он не думал о смерти. Он думал только о том, что надо найти и радость, и смысл, и основание для того, чтобы жить. А никто и нигде не мог ему ничего подобного предложить. Ему не нравилось то, чему его научили в университете. Он узнал там многое о социальной ответственности, о жизни, которая есть служение и самопожертвование. Все говорили, что это прекрасно и вдохновляюще, но он не чувствовал себя вдохновленным. Он вообще ничего не чувствовал. Он, пожалуй, не мог сказать, чего хочет от жизни. Это он и почувствовал здесь, в глуши и одиночестве. Он не воспринимал природу с радостью здорового животного, как нечто само собой разумеющееся и неизменное. Он воспринимал ее с радостью здорового человека, как вызов, как инструмент, средство и материал. Поэтому его раздражало, что он может наслаждаться только в глуши, что это большое чувство будет потеряно, когда он вернется к людям. Он подумал, что это несправедливо. Он считал труд более высоким уровнем развития по сравнению с природой, а не шагом назад. Ему не хотелось презирать людей, ему хотелось любить их и восхищаться ими. Но он не хотел бы увидеть сейчас дом, бильярдную или рекламный щит, который могли встретиться на его пути. У него всегда была потребность сочинять музыку, и он представлял себе то, к чему стремился, в звуках. «Если хочешь понять это, — говорил он себе, — послушай первые аккорды первого концерта Чайковского или последнюю музыкальную фразу второго концерта Рахманинова». Люди не смогли найти для этого ни слов, ни дел, ни мыслей, но они открыли для себя музыку. «Пусть я услышу ее хоть в одном единственном творении человека на этом свете. Пусть я пойму то, что обещает эта музыка. Мне не нужны ни служители, ни те, кому служат. Ни алтари, ни жертвоприношения. Лишь высшее, совершенное, не ведающее боли. Не помогайте мне, не служите мне, но позвольте увидеть это, потому что я в нем нуждаюсь. Не трудитесь ради моего счастья, братья. Покажите мне свое счастье. Покажите, что оно возможно, покажите мне ваши свершения, и это даст мне мужество увидеть мое». Он увидел впереди голубой просвет, там, где дорога кончалась на гребне горы. Голубое пространство было прохладным и чистым, словно водное зеркало в рамке зеленых ветвей. «Будет забавно, — подумал он, — если я ничего не обнаружу за этой горой. Ничего, кроме неба, перед собой, над собой и под собой. Он закрыл глаза, отложив на время встречу с действительностью, подарив себе мечту, несколько мгновений веры в то, что он дойдет до вершины, откроет глаза и увидит под собой сияние неба. Его нога коснулась земли, он остановился и открыл глаза, и застыл на месте. В широкой долине, далеко внизу, в первых солнечных лучах раннего утра, он увидел городок. Только это был не городок. Города так не выглядят. И он отложил встречу с реальностью еще ненадолго. Он не искал ответов и объяснений, а только смотрел. По отрогам холмов сбегали вниз маленькие домики. Он знал, что эти холмы никто не населял, что никакие механизмы не меняли природной красоты этих склонов. И все же некая сила знала, как построить на этих склонах дома, чтобы они стали неотъемлемой их частью. Уже нельзя было вообразить эти прекрасные холмы без домов, как будто время и случай, создавшие эти отроги в противоборстве великих сил, ожидали своего конечного выражения, конечной цели. А целью были эти строения, неотъемлемая часть пейзажа. Сформированные холмами, строения покорили их, дали им смысл. Дома были из простого гранита, как и скалы, вздымавшиеся на зеленых боках холмов, и из стекла. Большие пластины стекла словно пригласили солнце для завершения строительства. Солнечный свет растворился в каменной кладке. Здесь было много домов, маленьких, разбросанных по холмам, и среди них не было двух одинаковых. Они были вариацией одной темы — симфонией, созданной с неисчерпаемой фантазией. И можно было услышать ликование силы, что высвобождалось в этой симфонии, нераздельно, вызывающе, жаждало растратиться до конца и никак не могла. «Музыка», — думал он, — «обещание музыки сделало все реальностью. Вот она перед глазами. Правда, он ее не видел, но слышал в музыкальных аккордах. Он думал о всеобщем языке мысли, образа и звука. Этот язык дисциплинировал разум. Музыка была математикой, а архитектура — музыкой, застывшей в камне». «Музыкой, застывшей в камне. Ставшее широкоупотребительным сравнение архитектуры с застывшей музыкой, неоднократно встречающаяся у Гёте. Изречение в прозе и беседа с Эккерманом 23 марта 1829-го. Восходит к изречению древнегреческого поэта Симонида Киосского 6-5 века до нашей эры». У него закружилась голова, потому что раскинувшийся перед ним пейзаж не мог быть реальным. Он видел деревья, лужайки, дорожки, вьющиеся вверх по склонам холма, высеченные в камне ступеньки, он видел фонтаны, бассейны, теннисные корты и никаких признаков жизни. Это не так потрясло его, как картина, открывшаяся перед его глазами. Это оказалось даже естественным, поскольку пейзаж никак не соотносился с жизнью, как ее знал юноша. Он даже не хотел знать, что же это перед ним. Прошло много времени, прежде чем он решил оглядеться, и увидел, что он не один. В нескольких шагах от него на валуне сидел мужчина и смотрел вниз, в долину. Мужчина, казалось, был поглощен видом. Мужчина был высокий, худощавый, с рыжими волосами. Он подошел к мужчине, тот повернул голову. Глаза у него были серые и спокойные. Юноша тотчас понял, что они испытывают одинаковые чувства, и что он может говорить, как никогда не говорил с незнакомыми людьми. «Ведь это не настоящее, правда?» — спросил юноша, показывая вниз. «Почему же? Теперь это настоящее?» — ответил мужчина. «Наверное, это построили киношники?» «Нет, это домики для летнего отдыха. Их только что построили. Они откроются через несколько недель». «Кто же их построил?» «Я». «А как вас зовут?» «Говард Рорк». «Спасибо», — сказал юноша. В твердом взгляде мужчины он прочел понимание всего скрытого за этим словом. Рорк кивком головы подтвердил это. Проехав немного на своем велосипеде рядом с Рорком, юноша свернул на узкую тропинку, спускавшуюся по склону холма к домам в долине. Рорк проводил его взглядом. Он никогда не встречал этого юношу и никогда больше не увидит его. Он не знал, что дал кому-то мужество смотреть в лицо жизни. Рорк так и не понял, почему его выбрали для строительства летнего курорта в Монадно-Квелли. Это случилось 1.5 года назад, осенью 1933 года. Он услышал о проекте и отправился на встречу с мистером Калебом Брэдли, главой крупной корпорации, которая купила долину и теперь проводила широкую рекламную кампанию. Он отправился к Брэдли из чувства долга, без всякой надежды, просто чтобы прибавить еще один отказ к длинному списку. После храма Стоддарда он в Нью-Йорке не построил ничего. Войдя в кабинет Брэдли, он понял, что лучше забыть Монадно-Квелли, потому что этот человек никогда не отдаст подряд ему. Калеб Брэдли был толстеньким коротышкой с покатыми и круглыми плечами и смазливым лицом. У него было умное мальчишеское лицо. Неприятно поражало, что по лицу было трудно определить возраст. Ему могло быть и 50, и 20. Глаза были пустые, голубые, хитрые и скучающие. Но Рорку было трудно забыть Монадно-Квелли, поэтому он заговорил, забыв, что речи здесь излишни. Мистер Брэдли заинтересовался, но явно не тем, что волновало Рорка. Рорк почти ощущал присутствие кого-то третьего при разговоре. Брэдли ничего не сказал, только обещал все обдумать и связаться с Рорком. Затем он произнес странную вещь. Его голос не выдавал цели вопроса. В нем не было ни одобрения, ни осуждения. «Это вы построили храм Стоддарда, мистер Рорк?» «Да», — ответил Рорк. «Странно, что я сам о вас не подумал», — сказал мистер Брэдли. Рорк решил, что было бы странно, если бы мистер Брэдли подумал о нем. 3 дня спустя Брэдли позвонил и пригласил Рорка зайти. Рорк пришел и встретил еще 4 незнакомых людей из правления компании Монадно-Квелли. Они были хорошо одеты, и их лица были так же непроницаемы, как лицо мистера Брэдли. «Пожалуйста, повторите этим джентльменам то, что рассказывали мне», — любезно сказал Брэдли. Рорк изложил свой план. «Если они хотят построить необычный летний курорт для людей со скромными средствами, как рекламировали, то должны понять, что проклятием бедности является невозможность уединения. Только очень богатые или очень бедные горожане радуются летним отпускам. Очень богатые, потому что у них есть частные владения. Очень бедные, потому что не имеют ничего против запаха чужих тел на общественных пляжах и танцплощадках. Людям с хорошим вкусом и небольшим доходом некуда пойти, если им не по душе толпы. Откуда возникло убеждение, что бедность прививает человеку стадный инстинкт? Почему бы не предложить людям место, где они на неделю или месяц за небольшие деньги получат то, что хотят и в чем нуждаются? Он видел Монадно-Квелли. Это ему по силам. Не надо трогать холмы, взрывать их или сносить. Не нужны муравейники-отели. Нужны маленькие домики, удаленные друг от друга. У каждого свои владения, люди могут встречаться или не встречаться, как захотят. Не один бассейн, где народу как сельдей в бочке, а много небольших бассейнов. Столько, сколько может позволить себе компания. И он может показать, как сделать это достаточно дешево. Не надо теннисных кортов размером со скотоводческую ферму. Нужно много небольших кортов. Не надо мест, где можно в избранной компании поймать недельки через 2 мужа. Нужно место, где люди, довольствующиеся собственным обществом, могли бы обрести уединение и радоваться ему». Члены правления молча выслушали его. Он заметил, как они время от времени переглядывались. Он был совершенно уверен, что именно такими взглядами обмениваются люди, не позволяющие себе громко смеяться в присутствии говорящего. Но, наверное, он ошибся, потому что 2 дня спустя он подписал контракт на строительство летнего курорта в Монадно-Квелли. Он потребовал, чтобы мистер Брэдли ставил свою подпись на каждом чертеже, выходившем из чертежной. Он помнил храм Стоддарда. Мистер Брэдли подписывал, давал добро. Он соглашался со всем, одобрял все. Казалось, он в восторге от того, что может позволить Рорку делать все, что тот хочет. Но эта непринужденная обходительность имела особый оттенок. Мистер Брэдли как будто ублажал ребенка. Он немногое смог узнать о Брэдли. Говорили, что во время бума во Флориде этот человек нажил целое состояние на недвижимости. Его собственная компания, казалось, обладала неограниченными средствами, Среди его акционеров упоминали имена многих очень богатых людей. Рорк с ними и не встречался. Четверо джентльменов исправления лишь изредка и ненадолго навещали строительную площадку, не проявляя при этом особого интереса. Мистер Брэдли целиком отвечал за все, но и он, если не считать пристального внимания к соблюдению сметы, казалось, не нашел ничего лучшего, как предоставить Рорку всю полноту ответственности. В течение последующих 18 месяцев у Рорка не было времени интересоваться мистером Брэдли. Он был занят своим самым крупным подрядом. Весь последний год Рорк жил на строительной площадке в наскоро сколоченной на склоне холма хибарке, деревянной времянке, где стояли кровать, печка и большой стол. Его прежние чертежники приехали работать с ним. Некоторые покинули более высокооплачиваемую работу в городе, чтобы жить в лачугах и палатках, работать в голых деревянных бараках. Работы было так много, что никто не думал тратить энергию на устройство собственного жилья. Они так и не осознали, разве что значительно позже, что были лишены всех удобств. Но и тогда они об этом не жалели, потому что год в Монаднок-Велле остался в их памяти как странное время, когда земля прекратила свое вращение, и они прожили 12 месяцев весны. Они не думали о снеге, пластах замерзшей земли, пронизывавшим деревянную обшивку ветре, тонких одеялах на армейских койках, застывших пальцах над топившимися углем печками, согревавшими их по утрам, чтобы они могли вновь твердо держать карандаш. Они помнили только ощущение весны, первые побеги зелени на земле, лопнувшие почки на ветвях деревьев, раннюю голубизну неба. Помнили звенящую радость не от первых побегов зелени, не от почек на деревьях и голубого неба, а от ощущения великого начала, победного движения вперед, неотвратимости свершавшегося, которое уже ничто не остановит. Это была радость не от листьев и цветов, а от строительных лесов, от экскаваторов, от глыб камня и стеклянных панелей, поднимавшихся из земли. Радость, которую они черпали в ощущении молодости, движения, цели, свершения. Они были армией, и это был их крестовый поход. Но никто из них, кроме Стивена Меллори, не думал об этом именно в таких словах. Стивен Меллори занимался фонтанами и всем скульптурным оформлением Монаднок-Велли. Но он приехал намного раньше, чем было нужно для дела. «Борьба», — размышлял он, — «это жестокое понятие. В войне нет славы, как нет красоты в крестовых походах». Но это была война. И высшее напряжение всех способностей человека, принимавшего в ней участие. Почему? В чем заключалась суть различия и каким законом можно было его объяснить? Он ни с кем не говорил об этом, но он видел то же чувство на лице Майка, прибывшего со своей сворой электриков. Майк ничего не сказал, лишь ободряюще кивнул Меллори. «Я бы советовал тебе не беспокоиться», — сказал Майк однажды без всяких предисловий. «О суде, то есть. Он не может проиграть, и плевать на всякие там суды и каменоломни. Им не побить его, Стив, они просто не могут, вместе со всем своим чертовым миром». «Но они действительно забыли про этот мир», — подумал Меллори. «Это была новая земля, их собственная. Холмы вокруг них тянулись к небу, как защитная стена. И у них была еще одна защита. Архитектор, что был с ними. Лежал ли на холмах снег, или зеленела трава, среди валунов и наваленных грудой досок, у кульманов и подъемных кранов, на поднимавшихся вверх стенах. Человек, который сделал это возможным, мысль в голове этого человека, и даже не суть его мысли, не результат, не виденье, сотворенное Монаднок-Велли, а система его мышления, закон его функционирования, система и закон, которые были не похожи на систему и закон, господствующие в мире за этими холмами. Он стоял на страже над долиной и над воинами-крестоносцами в ней. А затем Меллори увидел мистера Брэдли, который приехал взглянуть на строительство, ласково улыбнулся и отбыл. Меллори почувствовал беспричинный гнев и страх. «Говард», — сказал он однажды вечером, когда они сидели вдвоем у костра из сухих веток на холме над лагерем. «Это будет еще один храм Стоддарда». «Да», — ответил Рорк. «Думаю, да. Но не могу себе представить, чего они хотят». Он перекатился на живот и посмотрел вниз на стеклянные панели, разбросанные в темноте. Они отражали брызги света, поднимавшегося с земли. Он сказал: «Стив, какое это имеет значение? И что они сделают с этим? И кто будет здесь жить? Важно только, что мы это сделали. Разве ты отказался бы от этого, если бы знал, какую цену тебя заставят заплатить потом?» «Нет», — сказал Мэллори. Рорк хотел снять один из домиков и провести в нем лето. Первое лето существования Монадной Квелли. Но перед самым открытием курорта он получил телеграмму из Нью-Йорка. «Разве я не сказал тебе, что смогу? За 5 лет я сумел отделаться от своих друзей и братьев, а квитания теперь моя. И твоя. Приезжай ее завершать. Кент Лансинг». Ему пришлось возвратиться в Нью-Йорк и увидеть, как с громады неоконченной симфонии счищают бутовый камень и цементную пыль, как мостовые краны возносят высоко над центральным парком громадные блоки, как заполняются оконные проемы, как поднимаются над крышами города широкие доски лесов. Отстроенное здание отеля «Аквитания» засверкало огнями над ночным парком. Последние 2 года он был очень занят. Монадно Квелли не был его единственным подрядом. К нему обращались из разных штатов, из мест, от которых, казалось бы, нечего было ожидать. Частные дома, небольшие служебные постройки, скромные магазины. Он строил все, урывая для сна по несколько часов в поездах и самолетах, уносивших его из Монадно Квелли к далеким маленьким городкам. Объяснение было всегда одно и то же. «Я был в Нью-Йорке, и мне понравился дом Энрайта. Я видел здание Корда. Я видел фотографию того храма, который снесли». Это напоминало подземную реку, которая протекала через всю страну и выплеснулась внезапными родниками, прорывавшимися на поверхность в самых непредсказуемых местах. Это были небольшие и недорогие работы, но он брался за них. Этим летом, после того, как строительство Монадно Квелли было закончено, ему уже не было нужды заботиться о его дальнейшей судьбе. Но Стивен Мэллори был обеспокоен. «Почему нет рекламы, Говард? Почему это внезапное молчание? Разве ты не заметил? Было столько разговоров о великом проекте, публиковалось столько подробностей, и все до начала строительства. Потом, пока мы строили, публикации становились все реже, а теперь мистер Брэдли и компания стали глухонемыми. Именно теперь, когда следовало бы ожидать настоящей рекламной бури, почему?» «Не знаю», — сказал Рорк. «Я ведь архитектор, а не агент по продаже недвижимости. Да и зачем мне беспокоиться? Мы сделали свое дело, теперь пусть они делают свое и по-своему». «Но это чертовски странный способ делать дела. Ты видел их объявления? Те, которые изредка проскакивают в печати. В них говорится обо всем, что ты им указал. Об отдыхе, спокойствии и уединении. Но как? Знаешь, какое впечатление производит их реклама? Приезжайте в Монадно Квелли, и вы будете смертельно скучать. Это выглядит так, будто они пытаются отговорить людей от приезда сюда». «Я не слежу за рекламой, Стив». Но через месяц после открытия все дома в Монадно Квелли были сданы в аренду. Публика, приезжавшая сюда, представляла собой странную смесь. Мужчины и женщины из общества, которые могли позволить себе более модные курорты, молодые писатели и неизвестные художники, инженеры, газетчики и рабочие. Внезапно о Монадно Квелли заговорили. Возникла потребность в такого рода курорте. Потребность, которую никто не мог удовлетворить. Монадно Квелли стал новостью номер 1, но не для средств массовой информации. Газеты молчали о нем. У мистера Брэдли не было агентов по рекламе. Мистер Брэдли и его компания исчезли из деловой жизни. Некий журнал, хотя его никто не просил, опубликовал 4 страницы фотографий Монадно Квелли и послал репортера взять интервью у Говарда Рорка. К концу лета все домики уже были арендованы на следующий год. Ранним октябрьским утром дверь приемной Рорка распахнулась, и ворвался Стив Мэллори, направившийся прямо в кабинет. Секретарша пыталась остановить его. Рорк работал, и любые вторжения были запрещены. Но Мэллори отстранил ее и проскочил в кабинет, хлопнув дверью. Она заметила у него в руках газету. Рорк взглянул на него из-за кульмана и опустил карандаш. Он подумал, что так, наверное, выглядело лицо Мэллори, когда он стрелял в Элсворта Тухи. «Ну, Говард, хочешь узнать, почему ты получил подряд на Монадно Квелли?» Он швырнул газету на стол. Рорк увидел заголовок на 3-й полосе. «Калеб Брэдли арестован». «Тут все», — сказал Мэллори. «Но не читай, если не хочешь, чтобы тебя вырвало. Хорошо, Стив. В чем дело? Они продали 200%. Кто продал? Чего? Брэдли и его банда. Акции Монадна Квелли. Мэллори говорил с усилием, резко, с мучительной точностью. Они полагали, что это бессмысленно, с самого начала. Землю получили практически даром, считали, что место не подходит для курорта. Далеко от дорог, поблизости не было даже автобусного маршрута или кинотеатра. Думали, что момент выбран неудачный, и народ не пойдет на это. Они подняли большой шум и продали акции куче богатых простаков. Это было просто гигантское надувательство. Они продали 200% акций на эту землю и получили двойную цену против того, что стоило строительство. Были уверены, что все провалится. Хотели провала. Они считали, что не получат прибыли, чтобы распределять по акциям. Была продумана прекрасная комбинация, как выскочить, если компанию объявят банкротом. Они приготовились ко всему, кроме успеха. А Монадна Квелли его вполне заслуживает. Но они думали, что подготовились к неизбежному краху. Говард, ты не понимаешь? Они выбрали тебя как самого скверного из архитекторов. Рорк откинул голову назад и рассмеялся. Черт возьми, Говард, это не смешно! Садись, Стив, кончай трястись. Ты выглядишь так, будто наткнулся на целое поле, усеянное трупами. Так и есть. Хотя я видел и кое-что похуже. Я видел главное, то, из-за чего появляются такие поля. Что эти идиоты считают ужасом? Войны, убийства, пожары, землетрясения? Черт твоей матери все это! Ужас в этой статье! Вот чего следует бояться, вот с чем бороться. Надо протестовать и призывать все напасти на их головы, Говард. Я думал обо всех определениях зла и обо всех средствах борьбы с ним, предлагаемых на протяжении веков. Они ничего не смогли ни объяснить, ни исправить, но корень зла, чудовище, истекающее слюной, в ней, Говард, в этой статье. В ней и в душах самодовольных подонков, которые ее прочтут и скажут: «Да ладно, гений должен бороться, это для него благо». А затем найдут какого-нибудь деревенского идиота, чтобы тот помог поучил гения плести корзинки. Таково это чудовище в действии. Говард, подумай о Монадна Квелли. Закрой глаза и взгляни внутренним взором. Подумай, люди, которые заказали это, верили, что ничего хуже они построить не смогут. Говард, что-то неправильное творится в мире, если тебе позволяют создать свое величайшее творение в виде грязной шутки. Когда ты прекратишь думать об этом, о мире и обо мне? Когда ты научишься забывать об этом, Доминик? Он замолчал. Они не произносили ее имя в присутствии друг друга уже 5 лет. Рорк увидел глаза Мэллори, внимательные и страдающие. Мэллори понял, что его слова задели Рорка, причинили ему боль. Такую боль, что вынудило его произнести это имя. Но Рорк повернулся к нему и членораздельно договорил. Доминик привыкла думать так же, как ты. Мэллори никогда не говорил о том, что, как он догадывался, было в прошлом Рорка. Их молчание всегда предполагало, что Мэллори все понимает, а Рорк все знает и что обсуждать нечего. Но сейчас Мэллори спросил. «Ты все еще ждешь, что она вернется? Миссис Гейл Винон, черт бы ее подрал!» Рорк сказал без тени волнения. «Заткнись, Стив!» Мэллори прошептал. «Извини». Рорк снова вернулся к столу и сказал обычным голосом. «Шел бы ты домой, Стив, и позабыл о Брэдли. Теперь они начнут таскать друг друга по судам, но нам нельзя лезть в это дело. И тогда они не разрушат Монаднак. Забудь все и иди. Мне надо работать». Он стряхнул газету со стола локтем и склонился над чертежом. Потом был скандал вокруг финансирования Монадна Квелли и суд. Несколько джентльменов были приговорены к тюремному заключению, и новое руководство компании Монаднак занялось своими акционерами. Рорк остался в стороне от этого. Он был занят, и у него не нашлось времени прочесть в газетах отчет о процессе. Мистер Брэдли признал в качестве извинения перед партнерами, что будь он проклят, если думал, что курорт, построенный по сумасшедшему проекту, окажется прибыльным. «Я сделал все, что мог. Я выбрал самого большого идиота, которого сумел отыскать». Остин Хеллер написал статью о Говарде Рорке и Монадна Квелли. Он писал о сооружениях, которые создал Рорк. Он перевел на человеческий язык то, что Рорк сказал своими постройками. Это не был обычный, спокойный тон Остина Хеллера. Это был дикий крик восхищения и гнева. «И будь мы все прокляты, если величие должно явиться к нам через мошенничество». Статья породила в близких к искусству кругах ожесточенные споры. «Говард», — сказал Мэллори спустя несколько месяцев. «Ты знаменит?» «Да», — ответил Рорк. «Полагаю, что да». «Три четверти не понимают, о чем речь, но слышали что-то от одной четверти, которая ожесточенно спорит о тебе, и теперь чувствует, что надо произносить твое имя с уважением. Из спорящей четверти 4/10 тебя ненавидят, 3/10 считают, что должны выразить свое мнение в любом споре, 2/10 действуют наверняка и приветствуют любое новшество, и только 1/10 понимает. И все они вдруг обнаружили, что существует Говард Рорк и что он архитектор. Бюллетень американской гильдии архитекторов считает тебя большим, но неуправляемым талантом, и в музее будущего развешаны фотографии Монаднака, дома Энрайта, здания Корда и Аквитании в великолепных рамках под стеклом. Рядом с комнатой, где они выставили творение Гордона Л. Прескотта. И все же я рад. Однажды вечером Кент Лансинг сказал: «Хеллер сделал великое дело. Ты помнишь, Говард, что я как-то говорил тебе о психологии полузнаек? Не презирай среднего человека. Он необходим. Чтобы состоялась любая большая карьера, нужны два слагаемых. Великий человек и человек более редкий. Тот, кто способен увидеть величие и сказать об этом». Элсворт Тухи писал: «Парадоксом во всем этом нелепом деле является тот факт, что мистер Калеб Брэдли пал жертвой несправедливости. Его нравственность открыта для нападок, но его эстетика безупречна. Он проявил больше здравого смысла в оценке архитектурных достоинств, чем Остин Хеллер, вышедший из моды реакционер, который вдруг сделался художественным критиком. Мистер Калеб Брэдли стал мучеником из-за плохого вкуса своих съемщиков. По нашему мнению, приговор должен быть смягчен в знак признания художественной проницательности мистера Брэдли. Монаднак Вэлли — надувательство, и не только в смысле финансов». Солидные богатые джентльмены, которые были самым надежным источником заказов, вяло реагировали на славу Рорка. Человек, который раньше говорил «Рорк?» Никогда о нем не слышал. Теперь говорил: «Рорк? Очень уж это скандально». Но некоторых поразил тот простой факт, что Рорк построил нечто, что принесло владельцам большие деньги, в то время как они стремились к обратному. Это впечатляло больше, чем абстрактные дискуссии в художественном мире. Были и такие, пресловутая 1/10, кто все понимал. За год после Монаднак Вэлли Рорк построил 2 частных дома в штате Коннектикут, кинотеатр в Чикаго, гостиницу в Филадельфии. Весной 1936 года был выдвинут проект проведения в одном западном городе всемирной ярмарки, международной выставки, которая стала известна под названием «Марш столетий». Комитет, состоявший из государственных чиновников, ответственных за проект, избрал совет по строительству. Государственные чиновники явно хотели выглядеть прогрессивными. Говард Рорк стал одним из 8 избранных. Получив приглашение, Рорк выступил перед комитетом и объяснил, что был бы рад проектировать ярмарку, но один. «Это несерьезно, мистер Рорк», — заявил председатель. «Как ни говори, проект, за который мы боремся, должен стать лучшим из того, что мы когда-либо имели. Я имею в виду, что 2 головы лучше, чем 1, понимаете? А 8 голов? Господи, сами же понимаете, лучшие головы страны, самые славные имена. Вы же понимаете, дружеские консультации, сотрудничество и взаимное обогащение. Вы понимаете, как создается великое произведение?» «Да». «Тогда вы понимаете и...» «Если я вам подхожу, дайте мне сделать все одному. Я не работаю с комитетами». «Вы что же, отказываетесь от такой возможности, шанса на бессмертие?» «Я не работаю в коллективе. Не консультируюсь, не сотрудничаю». В архитектурных кругах послышались гневные комментарии, связанные с отказом Рорка. Раздавались голоса «Тщеславный мерзавец!». Негодование было слишком резким и грубым, чтобы счесть его просто профессиональной завистью. Каждый почитал, что оскорбили лично его. К Каждый считал себя вправе менять, советовать и улучшать творение любого из живущих. «Происшедшее великолепно иллюстрирует», — писал Элсворт Тухи, «антиобщественную натуру мистера Говарда Рорка, высокомерие и ничем не сдерживаемый индивидуализм, с которым всегда было связано его имя». Среди восьмерых архитекторов, избранных для работы над проектом «Марша столетий», были Питер Китинг, Гордон Л. Прескотт, Ралстон Холкомб. «Я не буду работать с Говардом Рорком», — заявил Питер Китинг, когда увидел список членов совета. «Выбирайте, или он, или я». Ему сообщили, что мистер Рорк отклонил свою кандидатуру. Китинг принял на себя руководство советом. В статьях, рассказывающих о ходе подготовки к строительству, совет называли «Питер Китинг и его компаньоны». В последние годы Китинг усвоил грубую, непререкаемую манеру общения. Он резко отдавал распоряжения и терял терпение, столкнувшись с малейшей трудностью. А когда терял терпение, орал на окружающих. У него был целый словарь оскорблений, носивших ядовитый, желчный, по-женски коварный характер. Лицо его хранило надутое выражение. Осенью 1936 года Рорк перенес свою контору на верхний этаж здания Корда. Проектируя это здание, он думал, что когда-нибудь оно станет местом для его бюро. Увидев на двери табличку «Говард Рорк, архитектор», он на мгновение остановился перед тем, как войти. Его кабинет в конце длинной анфилады высоко над городом имел три стеклянные стены. Рорк остановился посреди кабинета. Сквозь большие окна виднелись магазин «Фарго», дом Энрайта, отель «Аквитания». Он подошел к окнам, выходившим на юг, и долго стоял там. Вдали над Манхэттеном возвышалось здание Дейна, построенное Генри Камероном. В один из ноябрьских дней, возвратившись в свою контору со стройки на Лонг-Айленде, Рорк вошел в приемную, отряхивая промокший до нитки плащ, и увидел на лице секретарши с трудом сдерживаемое возбуждение. Она едва дождалась его. «Мистер Рорк, это, вероятно, очень важно», — сказала она. «Я назначила для вас встречу на завтра на 3 часа. В его кабинете». «В чьем кабинете?» «Он звонил полчаса назад. Мистер Гейл Винант».